Низкий стон вырвался из ее горла. Пальцы самопроизвольно вцепились в роскошную черную шевелюру, притягивая его голову ближе, еще ближе. Внезапно Рауль тряхнул головой и, оторвавшись от Полли, посмотрел ей прямо в глаза. Он не отводил сверкающих глаз от ее лица, пока нес ее по коридору. «Я готов заниматься с тобой любовью всю ночь напролет». «Но знаю, что ты еще не совсем поправилась», — простонал он в явном разочаровании. Не придя в себя окончательно после поцелуя, Полли все-таки спросила: «Куда ты меня несешь?» Безошибочно определив спальню хозяев, Рауль плечом толкнул дверь, сделал несколько шагов по мягкому ковру и с осторожностью опустил свою ношу на необъятную тахту. Затем он включил ночник на прикроватной тумбочке и выпрямился, глядя на нее с ленивой усмешкой. Полли резко села на кровати и обхватила себя за плечи. Голубые глаза сверкали яростью, роскошные рыжие волосы упали на порозовевшие щеки. Она даже не представляла, как соблазнительно выглядела в этот момент. «Неужели ты действительно думаешь, что я лягу с тобой в постель?» «Конечно. Ты же моя жена!» Рауль резким движением сорвал с шеи галстук. «Но наш брак не настоящий!» — воскликнула Полли, недоверчиво глядя на него широко раскрытыми глазами. «В этом вся проблема. Чем скорее наш брак станет настоящим, тем лучше». Теперь Рауль снял пиджак и бросил его на стул. «Пора забыть о том, как неудачно мы начали». «Но мы ничего не начинали». Полли в замешательстве смотрела, как он расстегивает рубашку. «Я забеременела до того, как мы впервые встретились». «Не усложняй. Ты забеременела моим ребенком, а это придало особую интимность нашим отношениям». «В Вермонте? Когда ты сбросил меня с небес на землю? У меня не было другого выхода». «Я забыла. Ты всегда считаешься только со своими чувствами, если они вообще у тебя есть», — осуждающе сказала Полли. Рауль бросил на нее удивленный и насмешливый взгляд. «Росточком, метр с кепкой, опилишь, как настоящая сварливая женушка». При этих насмешливых словах Полли взвелась от злости. «Я требую, чтобы ты относился ко мне серьезно, Рауль!» Рауль снял рубашку и бросил ее поверх пиджака. Полли смотрела на него во все глаза, в горле застрял ком, язык прилип к небу в пересохшем рту. Он был сложен, как бог, гладкая бронзовая кожа, прекрасно развитая мускулатура, треугольник густых черных завитков на широкой груди. Полли покраснела и отвела взгляд. «Я пока не готова разделить с тобой постель», — натянуто произнесла она. «Зато я готов за двоих», — самоуверенной улыбкой успокоил ее Рауль. Полли поджала колени и обхватила их руками. «Я правда не готова к этому. Я была уверена, что ты с радостью согласишься аннулировать брак и покончить с этой историей», — напомнила она Раулю. «Я не занимаюсь сексом с кем попало». «Рад слышать это. Я вообще никогда раньше этого не делала», — отрывисто произнесла Полли. Повисшая тишина действовала ей на нервы. «Что?» — почти шепотом спросил Рауль. Полли судорожно вздохнула и усилием воли заставила себя не зажмуриться под его пристальным взглядом. «У меня никогда не было любовника». «Ты девушка?» — поразился Рауль. «Да», — воскликнула Полли, испытывая одновременно смущение и гнев. «Я очень удивлен. Тем не менее, это большая честь для меня — стать твоим первым любовником. Уверен, что смогу справиться с ситуацией. А будучи моей законной женой, Ты вряд ли вправе требовать от меня еще каких-либо обязательств». Это самоуверенное заявление вывело Полли из оцепенения. Она побледнела, оторвала свой взгляд от его гипнотических тигриных глаз и уставилась на свои ноги с бледно-розовыми ноготками, выглядывающие из-под ночной рубашки. «Но ты не хочешь этих обязательств?» — напомнила она Раулю тихим голосом. «Я уже смирился с этой мыслью». Полли сглотнула и постаралась взять себя в руки. Она решила быть откровенной и до конца выяснить отношения. «Рауль, мы займемся любовью, только если ты будешь абсолютно честен со мной». Повисла зловещая тишина. «Ни одна женщина не смеет диктовать мне условия!» — в ярости прошипел Рауль. «И ты не исключение!» Полли застыла и стала изучать орнамент на шелковом покрывале. Наконец, собравшись с духом, она вскинула голову и посмотрела в его холодные, настороженные глаза. «Я понимаю, что верность — это последнее обязательство на земле, которое ты согласишься дать». «Господи!» — прорычал Рауль и, схватив со стула рубашку, быстро надел ее. «Теперь ты решила прибегнуть к другому оружию? Я могу назвать тебе дюжину моих знакомых, мужчин и женщин, которые изменяют своим половинам. Неужели ты думаешь, что в свое время они не давали никаких обещаний и не лепетали всякую романтическую чушь?»